Часть вторая. Тайна пропавших страниц. Завещание. Прошло больше года с момента получения нами гранта Королевского географического общества на продолжение поисков пропавших страниц дневника капитана Веллингтона. Предпринятые нами за этот период усилия не дали никаких результатов. Мы обыскали все доступные архивы, изучили документы и провели немало встреч в научных кругах, но загадка оставалась нерешенной. Однако вскоре к нам пришла удача, совершенно неожиданно. В один из теплых летних дней мне пришло письмо из Чалмсфорда от мистера Патрика Беверли, нотариуса местной нотариальной конторы. В письме говорилось о том, что, работая с документами в городском архиве при церкви святого Эндрю, он случайно обнаружил завещание, подписанное сэром Генри Веллингтоном, капитаном торгового флота Вест-Индской компании. Мистер Беверли был хорошо осведомлен о найденном дневнике капитана Веллингтона, о результатах нашей экспедиции на Багамы и о гранте Королевского географического общества на поиски пропавших страниц дневника. Поэтому он решил сообщить нам о своей находке в надежде, что этот документ поможет нам в наших поисках. В выписке из найденного документа, приложенной к письму, было указано следующее. «Я, Генри Уильям Веллингтон, граф Уэсли, находящийся в здравом уме и твердой памяти, настоящим завещаю свое состояние, включая землю, строение, движимое и недвижимое имущество с правом владения и управления, своему двоюродному брату Эдварду Уэсли. Ему же передаю титул графа Уэсли и все связанные с ним права и обязанности. Сим завещанием я выражаю свою последнюю волю и твердое желание, подтверждая его собственной рукой и при свидетелях». Далее следовали конкретные условия относительно наследства и указывались место и даты его подписания: поместье Уэсли в Лавенхаме, графство Саффолк, 28 апреля 1694 года. Я сразу же сообщил Джону Робертсону об этой новости, и вскоре мы с Джоном снова встретились для обсуждения дальнейших планов. Джон, как всегда, был полон решимости продолжать поиски, несмотря на наши прежние неудачи. Мы решили, что необходимо расширить круг наших поисков и, прежде всего, навестить родственников, проживающих сегодня в родовом поместье Уэсли в Лавенхаме. Джон полагал, что именно там, среди старых семейных бумаг и воспоминаний, могут скрываться ключи к разгадке. Возможно, в поместье сохранились вещи, напрямую связанные с тайной пропавших страниц дневника. Джон написал письмо нынешнему владельцу поместья с просьбой о разрешении на визит. Вскоре пришел ответ с приглашением посетить поместье. В ближайшие выходные мы отправились ранним утром из Лондона на северо-восток. Сначала по хайвею М-11 мы двигались до аэропорта Стансад. После Стансада мы свернули на хайвей А-120, который пролегал через Брентри и Садбери. Наконец, дорога привела нас прямо в деревню Лавенхам. Путешествие длиной 76 миль заняло примерно 2 часа. Поместье Уэсли, располагавшееся на небольшом холме в одной миле от деревни Лавенхам графства Саффолк, производило впечатление тишины и уединенности. Это место словно было отделено от остального мира, заключенное в пелену веков и окруженное природой, которая подчеркивала его изысканную красоту и величие. Обе стороны дороги, ведущие к поместью, создавали живописный коридор, обрамленный ветвями деревьев и цветущих кустарников. Сладковатый аромат полевых цветов витал в воздухе, смешиваясь с легким дыханием ветра. Звуки природы – шелест листвы, пение птиц и тихий стрекот кузнечиков мягко наполняли окружающее пространство, создавая ощущение покоя и бесконечного очарования. Когда мы вошли в дом, нас окружила обстановка, дышащая гостеприимством и уютом. Просторная прихожая была наполнена мягким рассеянным светом, который придавал всему пространству теплую атмосферу. Все вокруг говорило о том, что нас здесь ждали. аккуратно расставленные предметы интерьера, свежие цветы в вазе, запах домашней выпечки, доносившейся с кухни. Семья Уэсли славилась своим радушием, и это ощущалось с первых секунд, как только мы переступили порог их дома. Хозяин поместья, Ричард Уэсли, встретил нас с искренней, теплой улыбкой. Его приветствие сразу создало атмосферу непринужденности, словно мы были старыми друзьями, вернувшимися после долгой разлуки. Высокий, с благородными чертами лица и уверенной осанкой, он был воплощением уравновешенности и спокойствия. В его глазах светилась доброжелательность, которая сразу располагала к доверию. За чашкой ароматного чая с душистым вересковым медом между нами завязалась дружеская беседа на самые разные темы. От увлекательных фамильных историй рода Уэсли до рассказов о самом поместье, которое на протяжении столетий передавалось из поколения в поколение. Каждый рассказ Ричарда был полон живых деталей. Страницы семейной хроники раскрывались перед нами, создавая ощущение, что между прошлым и настоящим не существует границ. Его слова будто стирали временные рамки, и мы становились не просто слушателями, а участниками славной истории его рода.